берег морской. Как я сегодня доволен тобой. Красное вино и здоровый кальян. Морской песок нам кровать и диван. Музыка играет, девчонки зажигают. Ноги ей тела, в чем мать родила. Меня даже слегка перекосило, потому что море — это сила. Танцы, обниманцы, танцуют вокруг испанцы. Танцуем лезгинку в оранжевых ботинках. Танцы, обниманцы. А мы танцуем лезгинку в оранжевых ботинках.